вернулся в конце осени и сказал ей после ужина: «Мне, в общем-то, не интересно, с кем ты тут хранила верность, но хотелось бы, чтобы это было в другом городе, ведь у меня здесь друзья». Потом долгое время у него не было повода тревожиться, и он, как всегда, ни о чем не спрашивал. А когда она научилась лгать, ей стало совсем невмоготу. Когда она лгала, краснел он. Это выводило ее из себя, ей становилось страшно. Даже в мелочах, когда она говорила неправду, краска заливала его лицо. Медучин вспомнил, как в декабре 2 дня подряд ему мучительно хотелось ананасов. Вкус ананасов преследовал его, он даже не мог работать. Потом это неожиданно прошло, и он забыл о своем настроении. Соседу, его старому другу, пришла посылка от матери. Там было вязанье, домашние сладости и большой ананас. В записке, приколотой к ананасу, было написано, что плод для Медучина. Медучин посмотрел на число. Посылка шла на Чукотку неделю. И догадался, в тот день, когда старушка упаковывала посылку, летом он гостил у нее и привез ей вяленую рыбу. У него появилось предчувствие. Он вздохнул, поблагодарил, разделал ананас, как любил, со свечой его поставил, и потом еще долго горел сконструированный из ананаса фонарик. Но о своем ощущении неделю назад он никому не сказал. Ни к чему это было. Весной он поехал в Магадан побыть перед полем с Анютой. Он всегда провожал ее в поле, чтобы потом все дни сезона вспоминать друг друга. От этого им бывает хорошо. Она работала каждый сезон в Колымской тайге, он на Чукотке. У нее было все — талант, красота. От одного взгляда на ее лицо незнакомые мужчины становились на мгновение счастливы. Деньги, кооператив в Москве. И парень на Чукотке, с которым она была уже 3 года как помолвлена. И еще Медучин, что само по себе — он самодовольно улыбнулся. Не так уж и мало. Сезон этот у нее должен быть последним. Потом Москва, защита диссертации. А потом все, что она планировала или что взбредет в ее талантливую голову, все равно получится. Медучин знал, что его небольшие неудачи от ее везения и от того, что он имеет ее, а это, он самодовольно улыбнулся, не так уж и мало. И с остальными взбрыкиваниями судьбы, лишь бы была Анюта, он готов заранее примириться. Она жила на окраине города, на берегу бухты. Медучин сам смастерил 3 краболовки, и наловили они полный рюкзак. День был очень хороший. И ночью, когда он, лежа в постели, тушил сигарету о пепельницу, сделанную из панциря самого большого краба, он сказал ей: «Сейчас тебе, наверное, позвонят». «Ты что, кто позвонит?» «Не знаю». И тут раздался длинный телефонный звонок, междугородная. Она вскочила и босиком прошлепала к телефону. Медучин смотрел на ее силуэт на фоне окна. Думал о том, что вот Анюте 27, а можно сейчас дать 18, и утром она будет такая же красивая, разве на год старше. Он любовался ею и так любил, что у него сжималось сердце. И подумал он, что ничего ему не надо, Вот сейчас она придет к нему –